«Наверное, мне не разрешат повидаться с Кити», — тщательно подбирая слова, спросил Доминик. «Боюсь, что нет, Дом. К ней можно попасть, только если на то будет очень веская причина, а такая может быть лишь у адвоката и близких родственников». «Нет, сейчас это невозможно». «Понимаю. Я и не думал, что получится, но ты-то можешь к ней зайти, правда? При желании ты мог бы сам задать ей все эти вопросы и узнать, на каком месте у нее кончился бензин и кому она звонила из будки. Не думаю, что она скажет, но ей и невдомек, что тебе известно о звонке. Может, и выдаст ненароком какую-то тайну. Она и врать-то толком не умеет», — сказал Доминик, проглатывая ком в горле. «Может забыться и сболтнуть». Он провел носком ботинка по глубокому следу колеса в мягкой траве и хмуро уставился на свои ноги. «Ты не передашь ей кое-что от меня?» «Ничего противозаконного, просто привет. А еще скажи, что я всеми силами стараюсь ей помочь». «С радостью передам», — торжественно пообещал Джордж. Он не стал говорить сыну, что на водительском сиденье машины Китти они обнаружили два крошечных пятнышка крови, очевидно, с подола ее платья, и что мелкие царапины на переднем крыле уже несколько часов занимают их мысли. Утаивать эти сведения от Доминика, вносившего такой большой вклад в следствие, было несправедливо, но уговор есть уговор, и по его условиям мальчик не мог рассчитывать ни на какие откровения. В тот же день Джордж наведался к Китти. От нее как раз выходил усталый и опечаленный Реймонд Шелли, бережно прижимавший к груди свой раздувшийся портфель, будто в нем хранилась драгоценная жизнь Китти. Джордж столкнулся с Шелли в коридоре. Теперь, когда они стали противниками, им было нелегко говорить друг с другом. «Вы, конечно, понимаете, — начал Шелли, — что защита отвергнет предъявленное обвинение. Любой грамотный врач докажет, что ни одна женщина не могла причинить таких телесных повреждений». Джордж не ответил. Он уже пытался обсудить этот вопрос с Дакетом, и тот, смерив его насмешливым взглядом, заявил следующее. «Ты шутишь? А если он неподвижно лежит на полу? Крепкий 10-летний ребенок, и тот сумел бы отделать его». «Уму непостижимо», — выпалил Шелли, беспомощно покачав головой. «Китти, я знал ее с пеленок. Она бы и мухи не обидела». «Это неправда, Фелс. Такого просто не может быть. Никогда не прощу себе, что оставил ее в тот вечер. Зная, что у него на уме, мог бы предотвратить все это». «Неужели мог бы?» — с сомнением подумал Джордж и проводил расстроенного Шелли сочувственным взглядом. Достаточно ли большое влияние он имел на Армиджера? Как там назвал его Лесли? Прикрытием. Им пользовались как фасадом и прикрытием. Хозяин поверял ему свои тайны ровно настолько, насколько это было целесообразно. Нет, Шелли не смог бы сманить атакующего быка в сторону, а, попытавшись, стал бы еще одной жертвой. Китти уже пережила первую боль, уже оплакала свое бессилие, одиночество и стыд.